Церковная записка. Церковную записку нужно писать четким почерком. По возможности не вносить в нее более 10 имен. Следует понимать, что священнослужители получают очень много записок, и они должны успеть прочитать их все. Отдельно пишется записка о здравии, отдельно о упокоении. Вверху ставится крестик. Имена надо писать в полной, неуменьшительной форме, то есть, например, Петра, а не Пети, даже если имеется в виду младенец. И в родительном падеже Алексея, Марии, а не Алексей, Мария и тому подобное. Необходимо знать церковное написание имени. Это легко сделать, заглянув в указатель имен церковного календаря. Например, Георгий, а не Юрий, Параскева, а не Просковья. Не указывается ни фамилий, ни отчеств лиц, упоминаемых в записке. Из дополнительных сведений можно писать «болящего» или «тяжко болящего», «монаха», «воина», «путешествующего». В первую очередь пишутся имена священников, если таковые будут, например, архимандрита Геннадия, протоиерея Валентина и прочее. Затем все остальные, рядом с которыми можно делать приписку «со сродниками». Возле имен детей добавляется «младенца» до 7 лет или «отрока» от роковицы с 7 до 15 лет. Записки об упокоении подаются на крещенных в православной церкви, верующих людей, но только не самоубийц. Кроме имени можно указать священный сан, воинский чин на момент смерти, младенцем или отроком был умерший. В заупокойной записке принято упоминать новоприставленного, то есть в течение 40 дней по кончине усопшего, приснопамятного, усопшего или усопших, имеющих в этот день памятные даты, например, день рождения, и убиенного. За тех, кого церковь прославила в лике святых, например, царственных мучеников, молиться уже не нужно. Самое важное поминовение, как для живых, так и для почивших, на проскомидии. Также можно подать записки на обедню, литургию вообще. Поминовение совершает священнику престола, на иктинию – поминовение во всеуслышание. Его обычно совершает диакон. Также можно подать записку на молебен или панихиду. Подавать записки следует до начала службы, но лучше это сделать заблаговременно или на определенный срок – на 40 дней, 40 уст, на полгода, год. Ваши родные и близкие будут поминаться церковью в течение всего того срока, который указан в таких записках.